паскуда, хуй соси. Валентина Петровна, нет, подожди, я не из-за квартирки, Валентина Петровна. Я хочу... Да из-за чего? Из-за пизды, что ли? Да, хочу трахнуть тебя. Хуй тебе, блядь. А чё так? Я молодой, ебучий. И ебись, ёбаный в рот, вон, ну шесте, выйди и ебись. А куда там-то вы... хуя. Моисеев привет передавал. Чего? Моисеев привет передавал, говорю. Да ебись ты вместе с Моисеем, ёбаный в рот. Он предлагал. Пошел нахуй, сука, ёбаный в рот. Я твою дверь раскромсаю, паскуда. А ты ее знаешь? Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это вас с телефонного узла беспокоит, Валентина Петровна. Что? Валентина Петровна. Какие претензии? Мы хотим вам новый телефонный аппарат поставить, потому что мне сказали люди добрые, что у вас звонка в телефоне нету. Это вас не касается, у кого чего есть и у кого чего нет. Ну давайте мы вам поставим. Поставь себе нахуй, блядь, бандитская рожа! Ну для этого... Ты чего пристал-то? Чего тебе нужно-то? Все равно нихуя ничего не добьешься, блядь! Добьюсь! Хуй я тебя впущу в квартиру, блядь! Ну, два вызову! Так я к вам в квартиру-то и не хочу особо. И мне только... Да? А чего ж ты хочешь? Хочу с вами поболтать! Да что-то, я не хочу! А через «не хочу» вы же всю войну прошли, наверное, уже. Да, прошла. Как живется, как пенсия? Давайте прибавим вам пенсию. Да кто ты такой есть, чтобы прибавлять-то? Я не... Рваная. Меценат я. Государство, но не ты, паскуда. Меценат я. Спонсор. Ты бандюга, блядская бандюга, блядь, я отшибись. Нет! Тетя Валь, можно я вам телефон, пожалуйста, поставлю? Тетя Валь. Ёбаный, если мне нужно, я без тебя поставлю, сука! Но я хочу вам помочь, от чистого сердца. Пошел ты нахуй, блядь, помощник ёбаный! Чтоб меня машина не передавила, я хочу вам помочь. Не нужно мне помощники! Я знаю, что ты бандюга из 218-й, и я вышел посмотреть, чтобы рожу зафиксировать, чтобы на суде не опознаться, блядь. Я знаю, что ты мне двух бандитов к дверям подослал, блядь, но я их рожу запомнила. А чего они делали? Хуй сосали! Валентина Петровна. Ну, блядь, что? А кого вы сказали на место, кому? Овчарки, не тебе. У вас овчарка есть? А тебе какое дело? Может, ей педигри купить или чаппи? Чего? Корма собачьего, говорю, давайте купим. Раз телефон не хотите принимать, то купим вашей собаке чаппи или педигри. А я, кстати, свою... ну ладно, бог с ним. Ну ладно, неважно это. Так вам нужен собачий корм, Валентин Петров? Чего ты приебываешься, сука поганая? Сука поганая, ты чего приебался-то, блядь? К моему телефону-то зазваниваешь? Чего тебе нужно-то? Хоть ты чего добьешься, блядина? Я знаю, что ты, блядь, бандитская! Валентина Петровна, я не бандит, я Робин Гуд. Ты хуй из 218-й квартиры, бандюга ебучая. Я не бандит, как вам объяснить? Ты хуй из 218-й, это известный бандит на весь подъезд. Весь подъезд говорит, что у нас в 218-й живет бандюга. Любого спроси. Я Робин Гуд из Лосиного острова. Угу. Да, честное слово. Так... Что насчет, например, лампочки поменять, постирать, побрить, собачку? В Лосином острове там одни бандиты прогуливаются. Да почему же вы так сразу? Я Робин Гуд, бюро добрых дел. Да. Зарегистрировано наше бюро на ООО «Кооператив Пиздец». ГТВЦ у нас там главный. Да. Так что, будем делать? Хуй тебе! А ремонт в квартире? Хуй тебе! Ну, а что-нибудь другое можете сказать, кроме... Твоё ремонтировай, блядь, аферист ёбаный! Да я не аферист, не надо. Почему у вас все аферисты? Вот давайте с вами душевно поговорим. Налейте себе чашечку чая, возьмите сигару и давайте с вами поговорим. Валентина Петровна, почему у вас все бандиты? Еби мозги еще кому-нибудь, а мне не проебешь. Так вам никто мозги, так сказать, и не собирается делать. Лапшу ты мне на уши, ебаный, в рот не вешай. А я и не вешаю. Я ее все равно стряхну, блядь. Так я из бюро добрых дел. А мне нахуй бюро не нужно. В бюро заказывают, а я не заказывала бюро. А у нас бюро само ко всем приходит. Ну, Москва большая, вот и бегай по квартирам. Да не нужны мне другие, вы мне нужны. Да что ты, именно вот я. Да. И больше никто. Больше никто. Да. У нас бюро только начало свою работу, мы решили помочь вам. Нахуй ты мне сдался, я ебать хотела твою помощь. Почему вы так? Только ну... так. Так, вы знаете, вы мне не хамите, мы с вами чай не пили на кухне. И я с тобой не пила, ты, блядь, названиваешь! Ничего страшного, ничего, в этом страшного нет. Вот, так что насчет так помощи-то нашей? Нихуя, блядь, заявление я в милицию уже на тебя подала, бандюга из 218-й! Валентина Петровна, а давайте с вами, как кот Леопольд учил, жить дружно. Может, вы мне будете звонить? Ну, хуя ты мне сдался, чтобы я тебе звонила? А мы с вами будем разговаривать. Я не хочу разговаривать. Валентина Петровна, а у вас знакомого нотариуса нету? Что, квартирку захотел? Ну, хочу приобрести, конечно. Вот хуй тебе вместо квартиры-то. Почему? Да, жаль тебе, блядь. Так и оставили квартиру, мудак недоделанный. Да почему же я мудак? Я спросил, у вас нотариус есть хороший? Пошел нахуй, блядь, вместе со своим нотариусом. Так мы из бюро добрых дел. Да? Да. Ты из шайки бандитов, ебаные в рот. Паскуда ебучая, 218-й паскуда, бледина. Приебался, сука поганая! Я тебе, блядь, покажу! Я тебе засажу, блядь, за вымогательство! Такую квартиру, блядь, покажу! Такого нотариуса, блядь, ёбаная! Отъебись, паскуда, блядь! Валентина Петровна! Отъебись, ты лоха поганая! Валентина Петровна, не беспокойтесь так, не нервничайте. Мы, кстати, медикаменты... Иди нахуй! Мы можем вам медикаменты бесплатно прислать. Хуй тебя лечи медикаментами, чтобы работал, блядь. А у меня не работает. А если б ты был не импотентом, за детками ухаживал, а не старухом назвал. Кстати, Валентина Петровна, у меня вчера моя баба... Валентина Петровна. Ты мне, сука, на место поставь звонок мой, отъебачил звонок, поставь на место, падла. А то я твой, блядь, топором разрубляю, если мне не поставил звонок. Меня из-за вас... Здравствуйте, Валентина Петровна. Это вас из бюро добрых дел беспокоит. Я вам звонил вчера, а вы что-то не захотели нашими услугами воспользоваться. Да. Сегодня, может, захотите? Че? Услугами нашими воспользоваться бесплатно. Я еще не ёбнулась, чтоб бандитские услуги принимать. Пошел нахуй, блядь. Не, бандюга вы... ебучая из 218-й. Да не из 218-й. Алло, Валентина Петровна, вы, пожалуйста, не бросайте трубку. Это крайне уважительно с вашей стороны по отношению ко мне. Вот. Что? Говорю, крайне неуважительно по отношению ко мне. А кто ты есть-то? Я это мастер с телефонной станции. А нахуй ты мне сдался? Телефон ремонтировать будем. Ты хуй себе сначала отремонтируй. Нет, сука, звонок поставь на место. За звонок статья есть. Раз, раз, Хищение чужого имущества, статья. Хуй меня выебет звонками. Я знаю, что бандюга звонит, а на бандитов особый взгляд, блядь. Сердце не принимаются бандиты. Так я не бандюк. А кто же ты? Я человек. Вымогатель хуев, да? Квартирку захотел? А хуй сифилис мне не захотел, вот посасывай. Валентин Петров. Отъебись, сука, все равно толку чуть от твоих звонков. Ёбаный, удовлетворяешься только звонками. Ими и поперхнешься, блядь, такая. Я в суд на тебя, блядь, подам. Валентин. Алло, Валентин Петровна. 18-й. Мои родственники сказали, что расщепим на куски всю квартиру, блядь, и повыбьем стекла. Да. Валентина Петровна, с вашей стороны я такого не приемлю. Вы взрослый человек. Или нет? Ну-ну. Так скажите мне по-русски, нужен телефон или не нужен? А ты кто есть-то такой, что по квартирам шапаешь? У кого чего есть, у кого чего нет? Почему тебя хуй болит за чужие телефоны? Я добрый молодец, тимуровец. Да нахуй ты сдался, ёбаный, еди вам на дороге девок, раз ты такой мудрый, блядь. Я хотел помочь. Единственное, что хотел сделать, приятное вам, а вы так по-свински срете в душу к человеку. Я ебать хотел твою приятность и пошел нахуй, блядь, и ребят мне не подсылай, я что, думаешь, не сообразил, кого ты мне подослал сейчас? Кого подослал, Валентин? Мне рожу нужно было их не зафиксировать, когда будем на суде, чтобы опознать их. Телефон-то новый нужен. Хуй тебе, блядь, а не телефон. Мне, моя дочь, любой телефон поставит, и тебе, блядь, если нужно, поставит, и в харю надает. Ты чего приебался-то, бесстыжие хари, тебя Бог накажет за то, что ты к старухе приебался, блядь. Всех накажет, рано или поздно, всех. Тебя в первую очередь. Ну, может и меня, а может и не меня, мы не... А машину нахуй попадешь, сука. Не надо такого нам, не надо, я телефон, между прочим, ставить хочу. Хуй себе поставь. У меня есть. Вот, хуи свои ставь, а мне нехуй ставить, блядь. Нет, нужно, нужно, Валентина Петровна, вы просто не до конца понимаете всю серьезность. Да, хуй ты подловишь, ебаная тварь. Хуй я тебя впущу телефона ставить, нахуй ты сдался, блядь. Так я и не приду ставить, вам поставят. Нам поставят, а мне не надо ставить. У меня уже поставлен, блядь, раз ты разговариваешь по телефону. Вы говорили, что у вас звонок не работает. Мы вам его починим. Вот иди и чини, он снаружи находится. Дверной, что ли? Какой дверной? Да. Сломали звонок вам, Валентина Петровна? Ты сломал, что я не знаю, ты бандюга из 218-й квартиры, сломал мне звонок. Да ты скидываешься котенком! Да не, нормально все, Валентина Петровна. Я нормальный, честное слово. Валентина Петровна. Валентина Петровна. Так что с телефоном делать будем? Да ты ебись со своим телефоном! Будем ремонтировать. Какой, блядь, телефонист? Это станция есть, блядь! Нужно мне, я к станции обращусь! Но не к тебе! Так станция пока сделает, а мы все быстро сделаем. Не еби мозги, паскуда воровская! Хуй тебе! Так я тебя и пущу в квартиру, паскудина! Да мы вам телефон ремонтировать будем. Как же ты будешь на улице его ремонтировать? А мы как-нибудь проберемся. Чего? Ну, ремонтировать будем. Звонок. Где? У вас. Ах, у нас? Да. Вот хуй тебе, а не ремонт, блядь. Хуй себя отремонтируй, от меня отъебись, паскудина. Блядь, воровская шайка ёбаная в рот. Преступник, мафиозник ёбаный. маньяк хуячий! Что, 02 вызвать? Валентиночка Петровна, ну что вы, это бюро добрых дел. Мне не нужно, я ничего не заказывала в бюро. А мы вам бесплатно, за наш счет. Да? Да. Ты мне мозги не проебешь, жуляга. Скажите, Валентина Петровна, а вам надо звонок починить, может быть? А он снаружи, вот и чини. А ремонт в квартире сделать? Не нужен ремонт. Да бесплатно все. Да ну, какой добрый. Да. Да? Да. С чего это ты так добрый-то? Ну, а по жизни добрый человек. Добрый преступничек. Валентина Петровна, а может вам собаке корма купить? Без тебя справлюсь. Тогда... Меня разни до хуя, блядь. Тогда хотите, мы вам подарим платье. Да? Да. Это у меня их нет. А стиральная машинка? Она мне не нужна, а у меня ничего не грязнится. Вы что, в одном и том же ходите? Да, в халате. А вы на улицу не выходите, да? Нет, после 6 не выхожу. Почему? Только до 6. Почему? Бандитов боюсь, таких как ты. Так я не бандит, я из бюро добрых дел. Ну, как да. Раньше, тимуровцы, гайдаровцы. Ой, смотри, да. Какая, жить-то легко стало. Да, да. Мусор могу выносить, приезжать вам. Да? Да. Уж как-нибудь сама ведро вынесу. Так я вам буду помогать. Да? Да. Да. Можно? Что-то аферист, да очень глупенький. Кто? Я аферист глупенький? Да. Почему? Ведра собрался выносить, чтоб я таких бандитов не видела никогда. Пошли вам все нахуй, блядь, ебать вас в рот! Сейчас 0-2 на вас вызову, блядь! А на себя 0-3! А на себя 0-3! Пошли нахуй, блядь! Залежь нахуй, блядь! Сюда с ножом, свинским, блядь! Тут же воткну, блядь! Ну я вам звоню, Валентина Петровна. Насчет чего? Насчет квартиры. Хуй соси, сифилисный. Глотай его и не проси, и покусывай хуй. А я хотел...